примеру, вывод на рынок нового товара – это практически всегда большой риск. Какими бы тщательными ни были маркетинговые исследования, они не в состоянии абсолютно точно предсказать реакцию покупателя, тем более что на судьбу товара могут повлиять случайные факторы – экономический кризис, природная катастрофа и так далее. В современном бизнесе в продвижение новой продукции необходимо вложить крупную сумму, поэтому риск очень велик. Сплошь и рядом крупные компании теряют миллионы долларов на провалившихся проектах, но они продолжают рисковать, потому что в противном случае они никогда бы не стали мировыми лидерами. Для того, чтобы ваши начинания увенчались успехом, необходимы еще два качества – смелость и упорство. По ходу нашего рассказа мы не раз встретимся с ними, поскольку самураи придавали им огромное значение. Смелость избавляет человека от всех излишних колебаний, позволяет ему сделать верный шаг, не упустить свой шанс. Когда человек храбр в глубине души, он способен в нужную минуту без колебаний поступить правильно, писали японские воины. Смелость нельзя путать с крайними ее проявлениями, авантюризмом и безрассудством, которые, несомненно, губительны как для воина, так и для делового человека. Упорство позволяет преодолевать серьезные преграды, добиваться поставленных целей, даже если на пути обнаружились препятствия. У него тоже есть своя крайность – упрямство, которое, как сказал Глеб Жеглов, есть первый признак тупости. Самый главный недостаток – это затвердить нечто и упрямо стоять на своем, вторит ему Сиба Юсимаса. Критерий, который позволяет отличить эти два похожих внешне, но столь противоположных по своей внутренней природе явления, это наличие позитивной цели в первом случае и ее отсутствие во втором. И смелость, и упорство являются, как правило, врожденными качествами, но их вполне может воспитать в себе каждый, при условии, конечно, что он будет готов приложить к этому определенные усилия. Когда вы научитесь смело идти вперед и упорно преодолевать любые преграды, победа окажется в ваших руках. Но что делать, если смелый шаг в пропасть привел к весьма болезненному падению, если, несмотря на тщательную подготовку, ваши планы рухнули? Если, несмотря на всю вашу предусмотрительность, вас все-таки постигло несчастье? Помните, черт, как правило, далеко не так страшен, как его малюют. Есть в этом мире невосполнимые потери, смерть родственников или друзей. Но абсолютное большинство потерь вполне реально возместить, причем в короткие сроки. У вас сломалась машина? Ее можно подчинить. Украли крупную сумму денег? Их можно заработать. Сорвался крупный контракт? Что ж, вы обязательно найдете других, более сговорчивых партнеров. Самурай должен быть спокоен в любых обстоятельствах. Ничто не происходит так, как мы того хотим. Таков мир, в котором мы все живем. Нужно относиться философски ко всему происходящему, в первую очередь к неудачам. Японские воины советовали своим последователям не обращать внимания на неудачи. Несчастья должны закалять самурая, а не подрезать ему крылья. После каждого из них нужно еще тверже и решительнее стремиться к успеху. Во времена господина Кацусиге часто говорили: «Не упав 7 раз, ты не сможешь стать хорошим слугой. 7 раз упал, 8 раз поднялся», написано в Хагакуре. Поэтому будьте заранее готовы к тому, что не только первый, но и несколько последующих блинов могут выйти комом. Это ни в коем случае не должно отбивать у вас охоту продолжать начатое дело. Наоборот, наиболее ценной считается всегда именно та победа, которая досталась вам после немалых усилий. Вообще-то говоря, степень тяжести той или иной потери определяется не в последнюю очередь нашим отношением к ней. Врачами давно замечено, человек, который относится к своей болезни спокойно, чувствует себя гораздо лучше и выздоравливает куда быстрее, чем тот, кто впадает в беспокойство и депрессию. Именно поэтому сложности – это прекрасный способ проверки себя на прочность. С их помощью можно безошибочно отличить слабого человека от сильного. Все несчастья настолько плохи, насколько тяжело мы их переживаем. Я был поздним ребенком и поэтому часто болел. Но, стремясь идти по пути воина, я занялся своим здоровьем и с тех пор победил всех вори, — писал Ямамото Цунетома. Если вы относитесь к проблемам конструктивно, вам удастся гораздо быстрее и качественнее их решить. Преодоление сложностей зависит исключительно от морального настроя человека. Если вы действительно хотите победить трудности,